«Кто вы такой?» — спросила его Галя. «Не знаю», — ответил зверек. «Может, вы знаете, кто я такой?» «Нет», — сказал крокодил. «Мы этого тоже, к сожалению, не знаем».